Театр Абуки представляет. Энди Уэйр. Марсианин. Маме, которая зовет меня озорником, и папе, который зовет меня стариком. Глава первая. Запись в журнале. Сол 6. Сол. Марсианские сутки. Длятся 24 часа 39 минут 35 секунд. Я в глубокой заднице. Такое мое твердое убеждение. В заднице. Прошло 6 дней из 2 месяцев, которые должны были стать лучшими в моей жизни, а обернулись кошмаром. Я даже не знаю, кто это прочтет. Думаю, рано или поздно кто-то найдет мои записи. Может, через 100 лет. Хочу отметить, я не умер на 6-й сол. Определенно, все прочие члены экипажа решили, что я умер, и мне не в чем их упрекнуть. Не исключено, что в мою честь объявят национальный траур, а моя страница в Википедии будет гласить: «Марк Уотни — единственный человек, погибший на Марсе». И не исключено, что это будет соответствовать действительности. Потому что я определенно умру здесь. Только не на 6-й сол, как все думают. Что ж, с чего начать? Программа «Арес». Человечество покоряет Марс и впервые отправляет людей на другую планету, расширяя горизонты обитаемого мира, бла-бла-бла. Экипаж «Ареса-1» выполнил свою миссию и вернулся героями. Они получили свои парады, славу и любовь всего мира. «Арес-2» сделал то же самое в другой области Марса. Когда они вернулись домой, им пожали руки и предложили чашку кофе. «Арес-3». Это была моя миссия. Ну ладно, по сути, не моя. Главной была капитан Льюис. А я всего лишь член экипажа. По правде сказать, член экипажа самого низшего ранга. Главным я стал бы, только если бы все остальные куда-то делись. И что? Теперь я главный. Интересно, отыщут ли мой журнал до того, как прочие члены экипажа умрут от старости? Думаю, они в целости и сохранности вернутся на Землю. Ребята, если вы читаете это, вы не виноваты. Вы сделали то, что должны были сделать. На вашем месте я поступил бы точно так же. Я вас ни в чем не виню и рад, что вы выжили. Полагаю, следует объяснить принципы работы марсианских миссий на случай, если этот журнал попадет в руки простым смертным. Мы прибыли на орбиту Земли стандартным способом. Сели на обычный корабль и прилетели на Гермес. Все миссии «Арес» используют Гермес, чтобы добраться до Марса и вернуться обратно. Гермес — очень большой и дорогой корабль, поэтому НАСА построила только один. Когда мы оказались на Гермесе, 4 беспилотника доставили нам топливо и прочие ресурсы, а мы тем временем готовились к путешествию. Закончив подготовку, мы отбыли на Марс. Но не очень быстро. Дни тяжелого химического топлива и трансмарсианских орбит выведения остались в прошлом. У Гермеса ионные двигатели. Они выбрасывают аргон из задней части корабля с огромной скоростью, чтобы получить крошечное ускорение. Фишка в том, что большая реакционная масса здесь ни к чему, поэтому немного аргона, плюс ядерный реактор в качестве источника энергии, позволили нам удерживать постоянное ускорение на всем пути сюда. Вы удивитесь, узнав, насколько быстро можно перемещаться с незначительным ускорением на протяжении длительного времени. Можно развлечь вас рассказами о том, как весело нам было в пути, но сейчас мне не хочется. Достаточно будет сказать, что через 124 дня мы прибыли на Марс, не передушив друг друга. Затем мы воспользовались МПА, марсианским посадочным аппаратом, чтобы высадиться на поверхность. МПА — это большая банка с несколькими двигателями малой тяги и парашютами. Единственное его назначение — доставить 6 человек с орбиты Марса на его поверхность, никого не убив. И теперь мы добрались до главного фокуса марсианских исследований — предварительной отправки на планету всех наших пожитков. 14 беспилотных миссий привезли все, что могло потребоваться нам для операции на поверхности. Ребята из НАСА старались посадить все корабли снабжения на одной территории и проделали отличную работу. Припасы не такие хрупкие, как люди, и могут пережить падение с большой высоты. Однако при этом они отскакивают в разные стороны. Разумеется, прежде чем отправлять нас на Марс, НАСА удостоверилось, что все ресурсы прибыли на поверхность и контейнеры не разбились. От начала до конца, включая доставку припасов, марсианская миссия занимает около 3 лет. На самом деле, ресурсы для Ареса-3 уже летели на Марс, когда экипаж Ареса-2 только возвращался домой. Самой главной посылкой, которую следовало доставить на Марс, был, разумеется, МВА — марсианский взлетный аппарат. С его помощью мы должны были вернуться на Гермес, когда закончим работу на поверхности.